После волны. День 152. Разбудило меня солнце. Его лучи как-то внезапно ворвались в каюту через проем люка на носу, заставив мои веки сильно сжаться. Огляделся, в каюте кроме меня никого не было. Поднялся наверх. Алексей уже кашеварил на берегу, а Федор сидел на палубе и чистил зубы, слегка перегнувшись через леер борта и сплевывая в воду. Набрав с расходного бака в литровую банку воды и прихватив зубную щетку, я последовал примеру Федора. Завтракали вареными яйцами и копченой рыбой, в прикуску с зеленью и лепешками. Все наше, то есть подсобное хозяйство нас уже кормит. Это радовало и поднимало настроение. «Мужики, мне кажется, я луну ночью видел», — сказал Алексей, заворачивая кусочки рыбы и зелени в лепешку. «Я сначала подумал, что это НЛО какое-то. Висит почти над горизонтом и размером раза в три меньше. Даже самая настоящая лунная дорожка от нее была, только узкая такая». «Надо же», — удивился я. «Вот же переколбасило-то наш мир. Хотел вас разбудить, да не стал, думаю, еще увидим тут открытый океан, а там...» Алексей неопределенно показал лепешку куда-то себе за спину. Сопки, тайга, и не видно ее потому. «А чего она такая маленькая-то стала?» — спросил Федор. «Ну, об этом мы узнаем, наверное, только тогда, когда в новом мире появятся новые астрономы с новыми знаниями», — ответил я. Позавтракали. Алексей ушел снять сигналки, а мы с Федором привели в порядок место стоянки, почистили следы нашей деятельности, прикопав немногочисленный мусор и помыли в море посуду. «Ну что, до полуденной жары пилим без остановок?» — спросил я у экипажа. В ответ все согласно кивнули. Перед нами была все та же картина. Слева искрящийся на солнце тихий океан с невысокими волнами, а справа берег. Где-то он вроде как скалистый, слабая набегающая волна за 150 длинных дней и ночей слезала грунт и подмыла берег, оголив камни. Где-то берег был обрывистым, с растущими наверху деревьями, но в основном берега были пологие. Все-таки это дальневосточные сопки, а не гималайский хребет. Последствия прохождения волны были уже едва заметны. Поваленные стволы деревьев скрыли высокая густая трава и кусты. Если верить приборам, то прошли мы к вечеру второго дня уже 700 километров, или примерно 370 миль. Да, далековато уже забрались. До наступления сумерек оставалось еще несколько часов, когда мы заметили ориентир, опора ЛЭП, уже зарастающие, но заметной просеки. Я сверился с картой. Так, скоро федералка должна быть. Федя, сбавь ход на средний и смотрим внимательно. «А чего смотреть? Вот она», — ответил Алексей, передавая мне бинокль. «И я там какой-то микроавтобус даже вроде разглядел». Минут через 40 мы аккуратно причалили, слегка упершись носом в уже размытый асфальт. Алексей спрыгнул в воду, выбрался на берег и привязал швартовый за ближайшее толстое дерево. Мы с Федором отвязали от борта длинные узкие деревянные сходни и с носа опустили их на берег. Старенький микроавтобус Toyota Hiace стоял, не доехав до берега метров 10. Салонные и водительские двери были распахнуты, внутри был небольшой беспорядок. Сиденья внутри салона разложены, валялась одежда и какие-то детские игрушки. Вокруг никого, только птицы из леса сообщают о своем присутствии. Я заметил небольшой клочок бумаги под дворником. Это была короткая записка, написанная неуверенным, но аккуратным почерком. «Дальше дороги нет, только море. Солярка кончилась. Еда кончилась неделю назад. Вода кончилась 3 дня назад. Вчера умерла дочь, а сегодня ночью вслед за дочерью ушла жена. Я их похоронил у знака. Ухожу к своим любимым девочкам. Найдете меня там же, похороните, если не трудно, пожалуйста». Изрядно поеденный лесными обитателями тело мужчины срезали с дерева, где он повесился на буксировочной стропе, недалеко от могилки жены и дочери. Все сделали молча, не проронив ни слова, только Федор иногда смаргивал наворачивающиеся слезы. Молча выкопали могилу рядом с двумя невысокими холмиками, положили тело, прикрыли чехлами от сидений и закопали. Алексей сделал из толстых веток крест. Постояли молча у могилы еще немного. «Идемте на мандарин, помянем», — прервал я молчание. Все согласились. Настроения готовить ужин не было никакого, поэтому, Вскрыв консервы сайры на закуску, мы помянули семейство жутко ядреным самогоном, приобретенным в Лесном, разбили ночную вахту и уснули.